Эмили Маккей. Горячая поклонница. Глава первая. Меньше всего Ани Родригес сейчас нужна была очередная, спесивая, самовлюбленная звезда. Она ушла со своей прежней работы костюмера именно из-за таких людей. С радостью приняв предложение своей подруги Эммы Уорд возглавить благотворительный фонд. Это было именно то, что нужно. Отдых от Голливуда с его знаменитостями, презрительно смотревшими на нее, если она не потакала их прихотям. Приехав в Виста-дель-Мар, Анна обнаружила, что ей придется работать с мировой знаменитостью, музыкантом Уордом Миллером. По собственному опыту она знала, что чем громче гремит имя, тем больше у его носителя эго. Теперь, вместо того, чтобы просто одевать звезд, ей придется ловить каждое слово, выполнять каждое желание и постоянно поддерживать в нем уверенность, что быть лицом благотворительного мероприятия Надежды Ханны очень увлекательно. Она окинула критическим взглядом скромный фасад офисного здания. Целью мероприятия было помочь тем, кого обделила жизнь. Проще говоря, беднякам. Ане не очень нравилось, когда для обозначения простых вещей использовались вычурные слова. «Ты нервничаешь», сказала Кристи Кокс, ее помощница. «Вовсе нет. Просто размышляю». На самом деле она действительно нервничала. Анна подергала себя за сережку. Обстановка в их новом здании была очень скромной, деловой. Конференц-залы, кабинеты и кухни в задней части здания были еще менее заметными. Анна послала третьего работника фонда Амара в магазин за кофе, но сомневалась, что даже самый лучший сорт произведет впечатление на Миллера. Свой кабинет она обставила так хорошо, как смогла, максимально приблизив образ комнаты к своему дому. Светильники и подушечки выражали ее эклектичный вкус и добавляли комнате уюта и комфорта, но не элегантности. В общих чертах соотношение функций здания отвечало целям фонда. 50% помещений было отведено под переговорные, еще 50% под классные комнаты. Ни одного роскошного пристанища для капризной знаменитости. Анну мучил страх, что Миллер, едва войдя и осмотревшись, презрительно фыркнет и уйдет. Но еще сильнее был ужас от того, что он, поговорив с ней, может найти ее выскочкой, которая слишком много на себя берет и у которой никогда не получится сделать фонд жизнеспособным. Если кто-то мог увидеть ее насквозь, так это Миллер. Помимо выдающихся музыкальных достижений, он был широко известен своими благотворительными делами, особенно фондом, открытым после смерти его жены Кары. Он поучаствовал в таком количестве мероприятий, что Ане становилось страшно, когда она думала об этом. По правде говоря, этой работой Анна была обязана Эмме, с которой они дружили с детства, и которая входила в совет директоров фонда. На нее надеялся весь город. Она просто не имела права подвести их, когда они так нуждались в ее помощи. Эта работа нужна была ей самой. И не только потому, что она ушла со старого места и вложила все сбережения в маленький домик в не самом престижном районе. Просто после нескольких лет шитья костюмов и одевания красивых людей в красивую одежду Ей хотелось сделать что-то по-настоящему полезное. И если бы только у нее было чуть больше времени подготовиться к встрече с Миллером. Ну, почему именно она, так плохо знающая все тонкости будущего предприятия, должна именно сейчас встречаться с Миллером? Организатор мероприятия Рейв Кэмерон, местный хулиган, выбившийся в магнаты, очень редко посещал заседания совета директоров. Занимался тем, что пытался подчинить себе World Industries, компанию, на которой держалась городская экономика. Он затеял эти дела с благотворительностью, чтобы разрядить напряженную обстановку среди рабочих фабрики Уорта. И Анна подозревала, что это был просто ловкий ход для отвода глаз. Эмма была полностью на ее стороне, но Миллер был темной лошадкой. Вступит ли он в их ряды и совершит ли чудо, которое сотворил для фонда Кары Миллер? Или он всего лишь ищейка Рейфа, посланная сюда следить за Анной? Кроме того, что Миллер был музыкальной легендой и благотворительным гигантом, он был еще и дьявольски привлекателен. Всего этого было бы более чем достаточно, чтобы трепетная, чувствительная Анна рассыпалась в пыль от одного недовольного взгляда. Она даже надеялась, что он окажется полным придурком. Она была его поклонницей с ранней юности, и ей было бы проще удерживать дистанцию, если бы он оказался похож, например, на Ридли Синклера, якобы счастливо женатого актера, из-за приставаний которого она и ушла с прежней работы. Ей даже не нужно было так много, просто пусть образ, который она нарисовала себе в мечтах, будет далек от реальности, с которой она вот-вот столкнется. Кристи подошла поближе. Они стояли у дверей их офиса, пытаясь представить, какое впечатление может произвести комната. Она недостаточно хороша, недостаточно элегантна. Надо было назначить встречу в теннисном клубе, как я хотела с самого начала. Его ассистент сказал, что он не ждет никакого особого отношения. Напомнила Кристи. Анна недоверчиво фыркнула. «Я работала с кучей знаменитостей. Они все ждут особого отношения». В конце концов, их вздорный характер выводил ее из себя, и она срывалась. «Это все из-за ее горячей латинской крови», — говорили друзья. А она ненавидела, когда на нее вешали этот ярлык. «Им всегда нужна особая вода особой температуры», — продолжила она. «Или закуски всех оттенков синего. Или они сидят на специальной диете, требующей, чтобы 5 раз в день они нюхали бурые водоросли». «Я думаю, что запомнила бы, если бы его ассистент потребовал что-то подобное», — усмехнулась Кристи. «А чего он потребовал на самом деле?» — с любопытством спросила Анна. «Хотя не говори, мне все равно». Она была не из тех поклонниц, которые стремятся узнать, какие конфеты любят их кумиры. Это был просто профессиональный интерес, но ее все равно раздосадовало собственное любопытство. Хотя она не думала, что есть хоть одна женщина ее возраста и склада характера, которой не было бы это интересно. Наверняка не было никого, кто не танцевал в прокуренном баре под ударившись о землю, или не подпевал «Ты моя», сидя в пробке. Для ее поколения он был как Бона, Пол Маккартни и Джонни Кэш вместе взятые. Плохой парень с платиновым сердцем, пишущий песни, от которых что-то рвалось в душе. Он не давал концертов и не выпускал новых альбомов с тех пор, как 3 года назад от рака умерла его жена. Это только добавило ему шарма в глазах поклонников, все еще требовавших новых песен. Ане тоже очень хотелось встретиться с ним, даже больше, чем было нужно. Поэтому ей оставалось только надеяться, что удастся спрятать это желание под профессионализмом. Она бросила взгляд на часы. «Он опаздывает! Очень опаздывает!» «Надеюсь, не слишком», — раздалось у нее за спиной. Этот голос она узнала бы из тысячи. Она медленно повернулась и увидела его, Уорда Миллера. Он был выше, чем она ожидала. На нем были простые штаны защитного цвета, белая футболка, подчеркивающая ширину плеч, и бейсболка. В руке он держал зеркальные солнечные очки. Почему звезды всегда думают, что обычной шапки будет достаточно, чтобы перевоплотиться в кого-то другого? Его темные волнистые волосы были короче, чем когда он выступал, но все равно придавали его образу романтичности. У него было узкое лицо и тонкие губы. Оно выглядело открытым и добрым, хотя нотка дикости удивила ее. На фотографиях ее видно не было. Кроме того, он не выглядел обиженным, и это было хорошо. Рядовые знаменитости охотно занимались благотворительностью, но заполучить легенду вроде Миллера было далеко не так просто. От мощи, исходящей от него, у Анны немного закружилась голова. «Мистер Миллер, вы удивили нас, воспользовавшись служебным входом». Она не хотела, чтобы ее голос звучал так сдержанно, но это было лучше, чем визжать, как восторженная школьница. «Я надеюсь, вы не возражаете. Папарацци преследовали нас от самого аэропорта. Простите за опоздание». Тут он неожиданно подмигнул ей. «Я даже не успел нанюхаться водорослей». Уорд хотел, чтобы симпатичная брюнетка рассмеялась. Он чуть не выдал себя, расхохотавшись, когда она сказала про водоросли. Однако она замерла и очаровательно покраснела. Она вообще производила сильное впечатление. Густые темные волосы, широкая улыбка, высокие скулы. Похоже, она рассердилась на него. «Простите, что я пробрался дворами», — сказал он, пытаясь заставить ее расслабиться. «Мы удачно добрались до аэропорта в Сан-Диего, но оказалось, что Дрю Берримор тоже куда-то улетает сегодня, поэтому мы въехали прямо в толпу фотографов. Папарацци потеряли их только в лабиринте людных улочек Виста-дель-Мар». Уорд выскочил из машины, не доезжая до места назначения. Пешком было быстрее. К тому же он надеялся, что папарацци, все еще видя фигуры на заднем сиденье, проследуют за машиной. Анна ничуть не смягчилась, и он улыбнулся другой девушке, блондинке чуть постарше Анны. Та ответила ему слабой дрожащей улыбкой, какую он часто видел на лицах поклонников. Он протянул ей руку. «Привет, я Уорд Миллер». «Привет», – задыхаясь, ответила блондинка и откашлялась. «Я Кристи Кокс, заместитель директора Надежды Ханны». Пожимая ему руку, она захихикала и толкнула Анну локтем. «Видишь, никакой он не спесивый». Кристи определенно нравилась ему. С ней проблем явно не будет. А вот с этой темненькой ледышкой придется повозиться. Ледышка сделала шаг вперед и протянула руку. «Я Анна Родригес, директор Надежды Ханны». Она быстро коснулась пальцами его ладони и отдернула руку. Потом нахмурилась и кивнула в сторону окна. «Похоже, что вам все-таки не удалось отделаться от них». Он выглянул в окно. Перед входом в здание стоял белый фургончик, припарковавшийся под опасным углом. Через секунду к нему с визгом тормозов присоединился еще один, а там и третий подоспел. Телефон Уорда загудел и проиграл 7 нот из песни «Ударившись о земь». Эту мелодию ему в шутку прислала на прошлый день рождения тетя. Анна снова нахмурилась, услышав звонок. Он посмотрел на экран. Это был Джесс, его ассистент. «Простите, я на секунду». «Прости, друг», – без предисловий начал Джесс. «Мы упустили их у отеля. Я сказал Райану, что нужно ехать дальше, но он захотел проверить». «Не переживай», – спокойно сказал Уорд. «Оставайтесь там. Я сообщу, когда мне понадобится машина». Он отключился и сунул телефон обратно в карман, неловко улыбаясь. «Что ж, похоже, что они отсюда не уберутся. Может, стоит показаться им и ответить на пару вопросов?» Он дружески хлопнул Анну по плечу, и она посмотрела на него с безграничным изумлением, когда он не убрал руку. «Если мы бросим им кость, вполне возможно, что они оставят нас в покое». Ему вдруг захотелось приобнять ее, и прежде чем он успел себя остановить, он обвил рукой ее плечи и мягко подтолкнул к двери. Она отшатнулась. «Зачем мне идти?» «Свободная печать. Хорошая вещь. Она сделает неплохую рекламу Надежде Ханны». «Я...» Она осеклась, обдумывая его слова. «Пожалуй, вы правы». Она пожала плечами и осторожно вошла. Ее волосы скользнули по его груди, когда она проходила мимо. Они пахли чем-то теплым и острым, как корица, нагретая солнцем. Ветер, ворвавшийся в открытую дверь, примешал к этому аромату соленый запах океана. Уорда вдруг охватила такая тоска, что он едва мог вздохнуть. Этот запах был одновременно домашним и экзотическим, уютным и соблазнительным. Его тело возбудилось самым неподходящим образом в самое неподходящее время. По крайней мере, можно было не опасаться, что сердце как-то не так отреагирует на нее. Сидя у смертного одра Кары, Уорд поклялся, что никогда больше не полюбит. Уорда встретила ожесточенное щелканье камер. Анна хорошо усвоила одну вещь. Перед объективами фотографов звезды оживали и жили только за счет внимания прессы. Поведение Уорда подтвердило это предположение. Она еще не успела привыкнуть к огромной шумной толпе, неизвестно откуда взявшейся, а Уорд уже улыбался отточенной широкой улыбкой. Она полагала, что он сейчас заговорит о надежде Ханны. Анна одернула свою узкую юбку, тоскуя по более удобной одежде, которую она носила, когда не было необходимости выглядеть профессионально. Однако в этот момент из задних рядов вперед пробилась темноволосая женщина, в которой она узнала репортера местной Seaside Gazette Джиллиан Митчелл. «Я слышала, вы сняли звукозаписывающую студию в Лос-Анджелесе. Вы работаете над новым альбомом?» – выкрикнула она. «Конечно, шанс, что я вернусь к работе, есть». Миллер покачался на пятках. «Однако сейчас я просто продюсирую альбом молодого музыканта Дэйва Саммерса, который недавно заключил контракт с моим лейблом. Для меня очень важно, что я могу помочь начинающим музыкантам добиться того, чего добился сам». Он наклонился и подмигнул Джиллиан. «Но певец всегда остается певцом. Я еще не все сказал». Анна едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Ее лицо болело от неестественной улыбки. Она с трудом удерживалась от язвительной реплики. «Он наверняка подстроил все это. Вот придурок!» Наконец, когда толпа потихоньку начала редеть, он сказал: «Впрочем, сюда меня привела работа. Позвольте рассказать вам о надежде Ханны». Анна попыталась улыбнуться с большим энтузиазмом. Его собственный фонд занимался детьми. Хотя фонд Кары Миллер не был непосредственно связан с надеждой Ханны, Уорд входил в правление обеих организаций. У него был большой опыт работы в этой области, и он знал, что каждое его появление на публике привлекает внимание к его благотворительной деятельности. В нужный момент Анна вкратце рассказала о целях и возможностях надежды Ханны, но едва успела назвать адрес их сайта, прежде чем уехала первая машина. Когда все репортеры разъехались, Анна посмотрела на Уорда. Его лицо было напряжено, губы сжались в тонкую линию. И она задумалась, так ли легко ему было, как казалось со стороны. Он увидел, что она смотрит на него, и тут же улыбнулся. Эта улыбка, теплая и адресованная только ей, словно вышибла воздух из ее легких, и она снова начала задыхаться, как когда он представился ей чуть раньше. У нее было такое ощущение, что ее кровь вскипела. «Все прошло вполне хорошо», — сказал он, оскаливая свои белые зубы, как ручной волк. Она не поддастся его очарованию, каким бы сногсшибательным оно ни было. «Чудесно!» — ответила Анна, неестественно весело. Он поднял брови. Его пристальный взгляд нервировал ее. «Вы всех знаменитостей недолюбливаете или только меня? Если вы не любите лично меня, лучше скажите сразу». Он наклонился к ней совсем немного, но сразу создав атмосферу интимности. Во всем, что он говорил и делал, ощущалось чувственное подводное течение. Она видела достаточно звезд, чтобы хорошо узнать эту способность улещивать людей, играя на их чувствах, чтобы заставить плясать под свою дудку. Женщины использовали для этих целей тактику, давай станем лучшими друзьями». Мужчины всегда безмолвно обещали чувственное удовольствие. «Я подарю тебе самое восхитительное наслаждение в твоей жизни». Анна слишком долго прожила в Голливуде, чтобы клюнуть на эту удочку. Но сопротивляться Уорду оказалось очень трудно. Разум знал, что обещание никогда не будет выполнено. Но тело страстно желало поверить, и, может быть, именно это раздражало ее сильнее всего. За ее независимым обликом скрывалась ранимая душа, и горячая поклонница Уорда, все еще живущая в ней, очень хотела понравиться ему. Более того, она очень хотела поверить, что он был достоин обожания, хотя она знала, что он того не стоит. «Вы правы. Я не люблю знаменитостей, и то, что только что случилось, отлично объясняет, почему. Если вы собираетесь говорить о надежде Ханны, говорите о нашей программе». Она сделала шаг вперед и тут же пожалела об этом, когда его запах окутал ее. «Не надо использовать нас как трибуну, с которой вы оповестите всех о своем возвращении. Наша работа чрезвычайно важна. Есть люди, которые действительно нуждаются в нашей помощи, и если вы собираетесь строить из них карьерную лестницу для себя, вы просто...» Она запнулась. Ее собственные слова разрушали ее же ожидания. Она сглотнула и закончила. «Тогда вы совсем не такой, каким я вас представляла».